«В музей славы их», — сказал Копченов. «Пошли», — скомандовал один из пионеров, и красно-галстучный поток в 2 секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченовского кабинета. Дальнейший Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний. Сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранились первые документы народной власти в Уран-Баторе, тогда называвшемся как-то по-другому. Декрет о земле, декрет о небе и исторический приказ номер 1. С 1 числа мая месяца сего года под страхом смертной казни запрещается въезд и выезд из города комиссары Сандель, Мундиндель, Бабаясин. Дальше почему-то шел стенд «Жизнь народов нашей страны до революции», где к обтянутой холстом доске были проволокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом в освещенном стеклянном шкафу висели крошечные дамские браунинги Санделя и Мундинделя, а под ними зазубренная сабля Бабаясина, показавшаяся не такой уж и большой. Всюду были фотографии каких-то усатых рож, и все время что-то говорил голос пионера-экскурсовода, объяснявший, кажется, какую-то непонятную разницу. Потом голос приобрел глубокие, мягкие, бархатные обертона и начал говорить о смерти, описывать различные ее виды, начиная с утопления. Неожиданно Иван понял. Глава 3. «Я тебе покажу, щенок, как надо при матери разговаривать. Я тебе дам, майский жук». Это кричал где-то за стеной Валерка, и еще долетал детский плач. «Маратик, потерпи», — говорил другой голос, женский. «Потерпи, милый, папа ведь...» Иван повернулся на спину и уставился на чуть золотящийся под потолком крендель люстра. Это была Валеркина комната, и он почему-то лежал на его кровати в брюках и пиджаке. Но главным было не это, а тот сон, который только что перестал ему сниться. В этом сне он попал в какое-то странное место, в какую-то мрачноватую комнату со стрельчатыми окнами, бывшую когда-то, видимо, церковным помещением, а сейчас полную старых ободранных лыж с размокшими ботинками, от которых шел сырой тюремный дух. В узкой щели окна был виден кусочек серого неба, и изредка мелькали поднимающиеся вверх клубы пара. Сам Иван сидел на крохотной скамеечке, а перед ним на огромной куче старых ватников спал старик, с широкой бородой на груди. Так выглядел Копченов, которого в этом сне отчего-то звали Иваном Ильичом. Иван попытался встать и понял, что не может сделать этого, потому что ноги его нового тезки лежат у него на плечах. И еще Иван понял, что умирает, и это связано не столько даже с ушибленной почкой, сколько с лежащими у него на плечах ногами. А наступить смерть должна была тогда, когда Копченов проснется. Иван попытался осторожно снять со своих плеч копченовские ноги. А Копченов начал просыпаться, зашевелился, замычал, даже чуть приподнял руку. Иван в испуге притих. Старик захрапел опять, но спал он уже неспокойно. Вертел во сне головой и мог, казалось, проснуться в любую минуту. Иван очень не хотел умирать. В его жизни было что-то, ради чего имело смысл терпеть и кислую вонь этой комнаты, и копченовские ноги на плечах, и даже тяжелую мысль, словно висящую в воздухе вместе с запахом размокшей кожи, о том, что ничего кроме этой комнаты в мире просто нет. «Должен быть какой-то способ, — подумал Иван, — выбраться. Обязательно должен быть». И тут он заметил, что на ногах у Копченова лыжи, Их концы только чуть-чуть не доставали до пола. Тогда Иван вытащил из-под себя скамеечку и стал осторожно сгибаться, прижимаясь к полу. Концы лыж уперлись в пол, и Иван почувствовал, что может вылезти из-под копченовских ног. И как только он выбрался из-под них и сделал два шага в сторону, так сразу же перестала болеть ушибленная почка. А потом Иван понял, что он вообще никакой не Иван, но эта мысль его совершенно не опечалила. Теперь он твердо знал, что нужно делать. В стене напротив стрельчатого окна была маленькая дверца. Иван на цыпочках дошел до нее, открыл, протиснулся в тесную черноту и стал на ощупь продвигаться вперед. Его руки тесно прошлись по каким-то пыльным рамам, стульям, велосипедному рулю и нащупали новую дверь впереди. Иван перевел дух и толкнул ее.